Возвращение. Глава 1. Риас Гримари была раздражена, зла и измотана. Должно же быть что-то. Последние 3 года наследница семьи Гримари наблюдала за жителями Куа, небольшого, но современного городка в Японии. Она наблюдала за фермерами, убирающими урожай на окраинах, за работниками, получающими зарплату, смотрела, как офисные работники корпят над своими бумагами в метро и автобусах, студенты переходят из школы в школу, а домохозяйки толпами ходят по торговым центрам и бутикам. За 3 года она не видела ни одного человека без недостатков, без изъяна. Фермеры лгут о своей продукции, работников можно подкупить, студенты обманывают в школе, а домохозяйки изменяют своим мужьям. Риас старалась не обобщать. Не у каждого человека есть один и тот же недостаток, но в конечном итоге у всех был один, обычно больше. У всех, кроме одного человека, Узумаки Наруто. Риас впервые встретила Наруто в 1-й год обучения в Академии Куа, самой большой и престижной средней школе в городе. Поскольку школа финансировалась лично семьей Гримари, Риас считала, что присматривать за учениками – это ее обязанность. Тогда Наруто был просто еще одним человеком, которому она улыбалась и с которым здоровалась, проходя мимо, он еще не стал ей интересен. Когда один за другим люди доказывали Риас, что они ничем не лучше других, Наруто отказывался идти на попятную. Юноша был вежлив и учтив, но Риас была уверена, что это лишь притворство. Со временем Риас стала уделять ему повышенное внимание. Она сидела за ним в классе и обнаружила, что он ни разу не списывал, ни разу не ленился, ни разу не беспокоил других. И не только это, но он ни разу не отказывал в помощи другим. Мальчики и девочки выстраивались перед ним в очередь, прося, иногда умоляя дать им ответы или даже списать его работу. Затем он сам учил их материалу, ни разу не поддавшись искушению своих сверстников. Вскоре он стал единственным человеком во всей школе, которого Риас не могла понять. Вопреки собственному здравому смыслу, Риас стала следить за своим одноклассником после уроков. Даже когда она была занята, она посылала своего фамилиара следовать за ним. С каждым днем она все больше стремилась разгадать его истинную сущность. Она выяснила, что Наруто живет один, и, судя по всему, он был сиротой с рождения. Он покинул свою приемную семью в день, когда ему исполнилось 14 лет, и поселился в небольшой квартире недалеко от школы. Он сам делал покупки, сам готовил и сам убирал за собой. Каждый день он просыпался утром, готовил себе большой завтрак и маленький обед для школы и уходил в школу в самой чистой и аккуратной школьной форме. Он был популярен в школе за свою щедрость и доброту, поэтому многие люди подходили к нему. Он легко сходился с одноклассниками и учителями, был обожаем всеми. После школы он отправлялся домой. После небольшого домашнего задания он засыпал до следующего утра. Так продолжалось целый год, пока Риас наконец не обнаружил аномалию. Сразу после окончания их младшего курса, Наруто потратил много денег на какой-то заказ через интернет. Риас попросила своего затворника, компьютерного гения Гаспера, взломать его компьютер и вычислить все его заказы. Ведь это было очень необычно. Оказалось, что Наруто подделал идентификатор компании местной аптеки и заказал почти грузовик лекарств на свой личный адрес. Риас думала, что сорвала джекпот. Наруто использовал свои познания в химии, чтобы сделать какой-то наркотик, вызывающий привыкание, и продавать его своим многочисленным друзьям в школе. Риас держала свой телефон наготове, пока она наблюдала за тем, как Наруто разбирается со своим заказом, но снова была удивлена. Да ладно. Каким-то образом Наруто обнаружил, что на самом краю города живет большая группа бездомных. Там были люди, которые просто опустились на дно из-за невезения, но были там и опасные личности. Многие из них были наркоманами, готовыми на все ради очередной дозы наркотиков или денег, которые дадут им еще одну дозу. Были и осужденные, воры, и даже сутенеры. Но с этими людьми Наруто вел себя так же, как со своими друзьями, и, как ни странно, они чувствовали себя рядом с ним спокойно и комфортно. Так что все лето, вместо того чтобы веселиться с друзьями на пляже или ходить на свидания с многочисленными девушками, которые находили его симпатичным и сексуальным, Наруто проводил солнечные дни, осматривая бездомных и выписывая лекарства большинству из них. День за днем он приходил туда с первыми лучами солнца. Несколько бездомных помогли ему спрятать лекарства в хранилище, и ни разу люди не пытались украсть у него лекарства. По какой-то нечестивой причине, которая так и осталась загадкой для Риас, все вокруг Наруто легко доверяли и верили в него, и вскоре он спас каждого, кто нуждался в его помощи. Он был великолепен в диагностике. Риас ни разу не видела, чтобы он не заметил, что что-то не так. Его глаза словно могли заглянуть в тело пациента. Так продолжалось еще полгода, и Риас продолжала наблюдать за ним день за днем. Но она больше не могла этого выносить и, наконец, решила поговорить с ним. «Доброе утро, Наруто-сан». Наследница Гримари увидела неподдельное удивление в глазах своего одноклассника, но лишь продолжала улыбаться. Было еще раннее утро, и Наруто шел в школу. Улица была в основном пуста, магазины только открывались, что давало Риас прекрасную возможность спокойно собрать информацию. «Как ты сегодня?» «Очень хорошо, Риас-сан. Спасибо, что спросили». Риас знала, что ей нужно говорить больше. «Знаешь, мы уже давно знакомы, и я хочу узнать о тебе больше. Ты не против, если мы вместе пойдем в школу сегодня утром? Я бы хотела поговорить с тобой». «Конечно, Риас-сан, с удовольствием». У Риас были определенные ожидания. Выросшая как принцесса в подземном мире, она привыкла к фальшивым улыбкам и ложной вежливости, но в Наруто она не нашла ничего подобного. И после нескольких лет жизни в мире людей с телом дьявола она стала чувствительна к тому, что мужчины пялятся на нее, когда они украдкой бросают взгляд на ее грудь, но Наруто никогда не делал этого. Это только усилило желание Риас узнать Наруто еще больше. Поэтому все оставшиеся месяцы года Риас почти каждое утро ходила в школу вместе с Наруто, с каждым днем углубляя их беседы. Вежливые улыбки сменялись на ласковые, рукопожатия сменялись объятиями, а светские беседы превращались в личные разговоры. Риас узнала, что мать Наруто умерла при родах, а отца он так и не видел. Он покинул приемную семью не из-за неприязни к ним, а потому что хотел стать более независимым. На самом деле он до сих пор часто общался с приемными родителями в письмах. Прошло несколько месяцев, но Наруто наконец рассказал Риас о своей маленькой, личной и крайне незаконной клинике на окраине города и о своих постоянных клиентах, бездомных. Прошел еще месяц, и Наруто привел Риас в свою клинику, и она целый день выполняла обязанности его медсестры. Раз в месяц превратился в раз в неделю, потом в каждый второй день, потом в каждый день. К концу второго года люди, посещавшие клинику, привыкли видеть ее и чувствовали себя с ней так же комфортно, как и с Наруто. Риас сблизилась с Наруто, несмотря на то, что по-прежнему следила за каждым его шагом. Вскоре она обнаружила, что отчаялась узнать что-то плохое о Наруто. Она начала верить, что у него действительно золотое сердце, и ничто не было фальшивым. До сих пор он не разочаровывал ее. Она попала в его ловушку, как и все окружающие его люди. Неосознанно и почти зловеще, Наруто влез в ее жизнь, и самое ужасное, что инициатором всего этого была она. Риас Гримари была раздражена, зла и измучена. Почему он так неотразим? Узумаки Наруто был в ужасе. «Ты сможешь это сделать». Его сердце колотилось в груди, а в горле стоял ком. Его желудок делал сальто назад, а руки не переставали дрожать. Он уже выпил 3 стакана ледяной воды. Он никогда не нервничал так сильно. Даже когда ему приходилось принимать судьбоносные решения в своей клинике, он не чувствовал себя так тревожно, не чувствовал себя таким беспокойным. Это доказывает, насколько он был неопытен в таких делах. «Доброе утро, Наруто». Риас уже несколько месяцев назад отказался от формальных обращений, готов к сегодняшнему испытанию. Как обычно, Риас появилась на перекрестке, который вел к их школе. Ее роскошные красные волосы не спадали на спину, словно рубиновая река, сверкая в лучах утреннего солнца. В ее темно-зеленых глазах заиграли искорки, и она улыбнулась ему своей красивой ухмылкой, обнажив ямочки. Наруто почувствовал, как его сердце заколотилось в груди от ее мелодичного голоса. «Доброе утро, Риас-чан». Риас приподняла бровь. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Наруто нужно было как можно скорее выложить все, поэтому он сразу же встал во весь рост. «Риас-чан, мне интересно». Он запнулся, когда его взгляд переместился с ее глаз на землю. «Интересует ли тебя?» Девушка шагнула ближе. «Что интересует?» «Интересует», задыхаясь, выдавил он из себя, «интересует свидание со мной». Глаза Риас расширились, так как она не смогла ничего ответить, но желание начало разгораться в ее сердце. Наруто сделал глубокий вдох и снова набрался смелости. «Ты пойдешь со мной на свидание?» Он действительно не знал, чего ожидать, и не мог даже отдаленно представить, как Риас отреагирует. В конце концов, было только 2 возможных ответа, да или нет, но он никак не мог предугадать такую реакцию, словно плотину прорвало, и все хлынуло наружу. Риас внезапно оттолкнула Наруто к ближайшей стене и прижалась губами к его губам. Она прижалась к его груди и обвила руками его шею, притягивая его к себе самым глубоким поцелуем из всех возможных. Ее язык проник в его рот и подчинил себе его язык, заставив Наруто почувствовать слабость в коленях. Он чуть не упал на землю, но не успел этого сделать, так как Риас толкнула его на землю. Она опустилась на его бедра и продолжила овладевать его ртом, не останавливаясь еще целую минуту. Когда она отстранилась, оба задыхались, но она не могла удержаться от стона. «Ты хороший человек, Наруто!» Риас жадно поцеловала его снова, а затем отстранилась, посасывая его нижнюю губу. «Очень хороший человек, ты не делаешь ничего плохого, у тебя сильная мораль, ты помогаешь всем, кто в тебе нуждается, ты просто идеальный пример идеального человека». Она поцеловала его снова и едва отстранилась, оставив свои губы щекотать его губы. «Это заставляет меня желать развратить тебя». Че что? Разум Наруто был пуст, и так было с тех пор, как Риас взяла все под свой контроль. «Ты слишком хороший человек, я не знаю почему, но это делает тебя таким неотразимым». Риас прижалась всем телом к Наруто, не обращая внимания на то, что они находились на публике. «Я хочу увидеть твои желания, твои потребности. Неважно, сколько я уговариваю себя, сколько пытаюсь сопротивляться, это не имеет значения. Ты сводишь меня с ума, Наруто. В тебе есть что-то такое, что заставляет каждую клеточку моего тела взывать к тебе, заставляет все мое существо желать тебя. Риас, я сделаю тебя своим, Наруто». Глава 2. Как и большинство других людей его возраста, Наруто задавался вопросом о девушках в своей жизни. В конце концов, поступление в старшую школу, где девочек было больше, чем мальчиков, мало способствовало развитию его воображения. Многие из его одноклассников подробно обсуждали чудеса и тайны слабого пола. Наруто нисколько не винил их. Он сам был очень внимателен к этим обсуждениям. Все они проходили период полового созревания, и их гормоны разлетались во все стороны. Наруто буквально видел их. Это было вполне нормально, что они начали думать и воображать о девушках, особенно таких красивых, как их одноклассницы. Наруто не раз задумывался о своей будущей девушке, о ее характере, внешности и о том, как сильно он будет ее любить. Он думал о том, что скажет, чтобы она влюбилась в него, какие места покажет ей, чтобы разделить с ней некоторые моменты, как наклонится и поцелует ее. Было несколько случаев, когда Наруто опускался только на второе место в школе именно из-за своих мыслей о девушках. Это говорит о том, как сильно это его беспокоило. Но даже в своем самом диком воображении Наруто никогда бы не представил себе такого. «Риас», — сумел пробормотать он между дыханием и поцелуями. Девушка оказалась намного сильнее, чем он ожидал. Он впервые увидел, что мышцы Риас были гораздо компактнее его собственных, и, несмотря на небольшой размер, они были способны оказывать довольно сильное воздействие. Ее стройная и женственная фигура подавляла его мужественный рост. Это было шокирующе для здорового молодого мужчины 6 футов, которого придавила женщина почти на полголовы ниже. Риас присосался к нижней губе, когда она слегка отстранилась. Невежливо не целоваться в ответ, ты знаешь, прости, инстинктивно ответил он, но я понятия не имею, что я делаю, или что ты делаешь, внутренне подумал он, пока девушка удерживала его на земле. Это мой первый поцелуй. Риас облизнула губы и улыбнулась ему. Это и мой первый поцелуй. Она поцеловала его крепко и сильно, прежде чем продолжить. Так что у тебя нет оправданий. Ее полуприкрытые глаза очаровали Наруто. Она выглядела так сексуально, что он почувствовал слабость. Это несложно. Я поведу. Она наклонилась ближе и позволила их губам соприкоснуться. Просто придвинь свои губы к моим. Вот так. То, как она говорила с его губами, заставила его застонать, и он обнаружил, что медленно двигается к ее губам, вжимаясь в поцелуй. Вот так, язык Риас вернулся с удвоенной силой. Она раздвинула его губы и проникла внутрь, найдя его язык легкой добычей. Наруто застонал, когда язык Риас зашевелился и заскользил по его губам, исследуя каждый уголок его рта. Она была такой, влажной и теплой. Он почувствовал, какая она сладкая. Впервые в жизни его разум отключился и стал совершенно бесполезным. Он полностью подчинялся ее прихоти, реагируя на раздражители и ее команды. «Ты даже не представляешь, как давно я этого хотела, Наруто». Лицо Риас раскраснелось, она терлась о Наруто, стонала, когда он стонал под ней. «Я мечтала увидеть тебя таким», — стонущим и охающим подо мной, утопающим в удовольствии и желании. Риас хихикнула, снова облизывая его губы, пробуя его снова и снова. «Это так, возбуждает меня». Милая и невинная Риас в его сознании была разбита вдребезги и заменена новой соблазнительной, похотливой, сексуальной женщиной. Он и представить себе не мог, что девушка, с которой он дружил последний год, может стать такой страстной, такой дикой. Ее голос был так мелодичен и полон эмоций, что все его тело задрожало. «Я всегда наблюдаю за тобой, Наруто», — призналась Риас, покусывая его губы. «Интересно, когда ты оступишься, что ты имеешь в виду?» — сумел прошептать он в ответ, его губы покалывало. «У меня острый глаз, ты знаешь». Риас ухмыльнулся, слегка оттопырив нижнюю губу. «Я вижу людей и узнаю их. Я вижу их желания, их стремления и то, на что они готовы пойти, чтобы получить эти вещи. Каждый человек несовершенен, полон недостатков. Неважно, как сильно они пытаются отрицать это или как много способов они пытаются скрыть это, я всегда вижу. Я вижу насквозь каждого, кого я встречаю, независимо от того, кто или что они собой представляют. Всех, кроме тебя, Эриас», — попытался перебить он, но ее губы быстро заставили его замолчать. Риас застонала в поцелуе. «Послушай меня, мой красавчик Наруто». Он мгновенно сдался. «Я наблюдала за тобой 2 года, и 2 года ты был идеален. Ты не списываешь в школе, ты никому не врешь, ты добрый и вежлив со всеми, кого знаешь или встречаешь. Даже летом ты не ходишь на свидания и не дурачишься с девушками. На самом деле ты немного похож на Робин Гуда и воруешь лекарства для бедных и бездомных. Ты герой для всех них». Риас задрожала, когда запустила руки под его рубашку и ощутила его мускулистую грудь. «Ты также красивый и сексуальный. Я не понимала, как кто-то может быть таким идеальным, и это так раздражало и расстраивало. Я не идеален. Теперь я знаю, что это не так». Риас снова поцеловала его и надменно прошептала ему в губы. «Наконец-то я нашла твой недостаток». Она посмотрела прямо ему в глаза и сказала: «В тебе есть похоть. Ты жаждешь женского тепла. Ты возбуждаешься при виде их, прикосновении к ним, а может даже при запахе меня». Риас осторожно поднесла руку Наруто к своей груди, все больше возбуждаясь от его извивающегося тела. «Я права, не так ли? Ты вожделеешь меня?» Она сильнее сжала свою грудь в его руке. «Тебе нравится это ощущение, мой вкус, как я прикасаюсь к тебе?» Риас провела пальцем по его вздымающемуся возбуждению, прочерчивая дорожку вдоль его ствола. Его тонкие штаны оставляли мало места для воображения. «Мы не можем», — пробормотал Наруто стальным голосом, отводя руку от ее груди и обнимая ее за плечи. «Мы должны остановить это. Мы не можем делать что-то подобное здесь». Он отвернулся от Риас и постарался не смотреть ей в глаза, когда отталкивал ее назад. «Мне нужно идти», — пробормотал он. «У нас сегодня тест в классе». Риас лишь ухмыльнулась, вставая с земли. «Тебе не нужно сдерживать себя, Наруто-кун». Она подошла к нему ближе, прижалась к нему. «Я хочу, чтобы ты потерял контроль. Поговорим позже». Он отстранился. «Извини, но я почти опоздал в школу». Риас хихикнула. «Ты не должен бороться со своими желаниями. Увидимся в школе, Риас-чан». Наруто никогда в жизни не бегал так быстро, как в этот момент. Как будто ничего не произошло. Как она могла вести себя так непринужденно? Впервые за долгое время Наруто не мог сосредоточиться на уроке. Учитель уже давно раздал тест, но все, что он мог делать, это пялиться на чистый лист. Все знания, которые он имел по химии, практически исчезли после такого захватывающего утра. Он не мог мыслить здраво. Когда он пытался закрыть глаза, чтобы подумать и сосредоточиться, все, что он мог видеть, это образ Риас, лежащий на нем и пожирающий его губы, как голодный зверь. За свои 17 лет Наруто пережил многое, но никогда еще он не испытывал такого восторга. Он подделывал документы местной аптеки, вел переговоры с ворами, грабителями, наркоманами, сутенерами и заключенными и спас жизни многим из них, но даже тогда он не испытывал такого восторга. Его организм все еще был переполнен адреналином, настолько, что его руки не переставали дрожать. Все, что он мог делать, это молча сидеть за своим столом, ожидая, пока нервы успокоятся. Но по какой-то причине Риас вел себя так, словно ничего не произошло. Как обычно, Риас Гримари сидел очень близко к Наруто, сегодня прямо рядом с ним. Их парты находились на расстоянии менее 2 футов друг от друга. Она была так близко, что он мог чувствовать запах ее восхитительных ванильных духов. Нахождение в такой близости от самой удивительной девушки, которую он когда-либо встречал в своей жизни, мало помогало Наруто успокоиться. Но, к удивлению Наруто, Риас не проявляла никаких признаков нервозности или волнения. Наруто, по крайней мере, ожидал, что она рассердится на него. Ведь утром он вырвался из ее хватки и почти отпихнул ее. Он так нервничал, что даже не извинился, прежде чем бежать в школу так быстро, как только мог. Для него все было как в тумане, и он едва помнил, как вошел в класс. Он видел колебания гормонов в своем теле, что могло объяснить его паранойю, но он мог поклясться, что люди смотрели на него все утро, и он не мог понять, почему. Он сделал несколько глубоких вдохов, но это мало помогло, поэтому он чуть не выпрыгнул из-за стола, когда на него упал маленький скомканный листок бумаги. Не было тайной, что он прилетел от Риас, но когда он взглянул на нее, она промолчала. Он прикусил все еще пощипывающую губу, открывая записку. «Ты должна стереть мою помаду со своих губ». Он покраснел до корней волос и тут же вытер рот рукавом, что было уже совсем не в характере такого дотошного человека. Но он ничего не мог с собой поделать, он наконец-то понял, почему люди пялились на него все утро. Будучи лучшим учеником в школе, учитель редко беспокоился о том, что Наруто списывает, поэтому блондин мог спокойно подкинуть Риас свою записку. «Почему ты мне не сказал?» Риас почти сразу же бросила записку обратно, как будто уже знала, что он спросит. «Я хотела пометить свою территорию». Сердцебиение Наруто снова подскочило, когда он уставился на свой стол, пытаясь успокоиться. Слова Риас, сказанные сегодня утром, звенели у него в ушах. Он слышал ее голос, шепчущий: «Ты мой», и с каждым разом он становился все громче и злее. Он пытался и не мог успокоиться еще полтора часа, пока наконец не прозвенел звонок, ознаменовавший окончание теста и начало обеда. Он задумался, как ему поступить, но прежде чем он успел принять решение, Риас встала из-за стола и сдала тест, не удостоив Наруто и взглядом. Он посидел еще немного, окончательно успокоившись, когда Риас вышла из комнаты, но почти сразу же почувствовал необходимость найти ее. Он действительно намеревался пригласить Риас на свидание утром. Он действительно испытывал искреннее чувство к девушке, которая за последний год стала ему очень близким другом. Возможно, утром она немного напугала его, но если она действительно приняла его чувства, он не упустит шанса встретиться с ней. Поэтому он быстро сдал пустой тест, не обращая внимания на удивленное выражение лица учителя, и выбежал из класса в поисках Риас. «Эй, Наруто-кун!» Ему не пришлось долго искать, она ждала его прямо у входа в класс. «Боже, скажи что-нибудь!» «Черт возьми, Наруто, скажи что-нибудь!» Теперь, когда он был так близко к ней, его сердцебиение снова начало нарастать, и он был уверен, что его лицо покраснело. «Ты хорошо себя чувствуешь, твое лицо действительно красное!» Риас все это время улыбалась, явно дразня его. «Мне нужно поговорить с тобой, Риас-чан». Наруто наконец-то смог посмотреть ей в глаза, в ее чарующие и прекрасные глаза. Риас шагнула ближе к нему, заставив некоторых проходящих мимо студентов перешептываться и переглядываться. «Конечно, о чем ты хочешь поговорить?» Наруто чуть не задрожал от ее щекочущего дыхания на его губах. «О сегодняшнем утре, о том к поцелуе». «Ах, да», – прошептала она, когда ее руки поползли к его груди, поправляя пиджак. «Наш первый поцелуй. О чем тут говорить?» Наруто не успел произнести ни слова, как она облизала свои губы, отчего у него появилась слабость в коленях. «Ты хочешь, чтобы наш второй поцелуй состоялся прямо сейчас?» «Нет, я не об этом спрашиваю». Внезапно Риас встала на носочки и прильнула губами к его губам. Если бы Наруто не был так очарован Риас, он бы услышал, как многие люди вокруг задыхаются от шока, но он ничего не услышал. Этот поцелуй отличался от предыдущих. Он был сладким, нежным и любящим. Он был все таким же теплым, но не таким чувственным и влажным. Ему это нравилось. Прошла целая минута, прежде чем Риас отстранилась, слегка покусывая его нижнюю губу. «Я знаю, но это то, чего я хочу». Наруто с трудом мог произнести хоть звук, не говоря уже о том, чтобы говорить. «Прости, Наруто-кун, но сегодня я не смогу с тобой пообедать. У нас с Акино еженедельная встреча в клубе оккультных исследований, так что сегодня тебе придется обедать без меня». Она снова нежно поцеловала его в губы, а затем прошептала: «Но я буду ждать тебя сегодня после школы у старого школьного дома, чтобы ты мог забрать меня для нашего свидания». Наруто остался неподвижным даже после того, как Риас ушла, оставив его и еще по меньшей мере 20 ошеломленных учеников смотреть на него. Прошло еще несколько минут, прежде чем слова Риас оформились в его сознании. «Подожди, мы идем на свидание сегодня». Вторая половина дня была для Наруто сущим адом, даже после трех мисок рамена на обед. У него должны были быть занятия с Риас, но она так и не появилась за весь день. Он думал, что без горячей, сексуальной и ласковой леди в комнате он сможет успокоиться и сосредоточиться на задании, но он ошибался. При одной мысли о первом свидании с Риас его руки начинали дрожать, ладони немели, и так продолжалось весь день. Наконец, неизбежно, время пришло. Наруто, поправив скомканную форму, стоял у здания старой школы и ждал, когда его прекрасная леди будет готова. «Хорошо, Наруто, расслабься, вдохни и выдохни, все будет хорошо. Ты планировал это свидание уже целую неделю, так что расслабься. Ей понравится, и она полюбит тебя, а потом она поцелует тебя, как утром. О боже, я нервничаю. Ахэ, Наруто-сан». Наруто был удивлен, обнаружив, что кто-то говорит с ним из окна второго этажа. Он поднял голову и увидел Химэдзиму Акина, одного из ближайших друзей Риас и вице-президента клуба оккультных исследований. «Извини, что заставила тебя ждать. Президент уже готова и сейчас спустится». Наруто почувствовал, как его сердце снова учащенно забилось. «Хорошо, спасибо, Акина-сан». Акина хихикнул. «Ни за что». Он выдохнул и расправил плечи, ожидая, когда откроется дверь, и ему не пришлось долго ждать. Но все его заученные фразы и отработанные улыбки испарились из его головы, как только он взглянул на Риас. Школьная одежда исчезла, ее заменило потрясающее красное платье, которое доходило до колен, а мягкая ткань облегала ее стройное тело, как вторая кожа. Ее длинные красные волосы были завязаны в хвост, и они водопадом струились по правому плечу. «Прости», — тихо прошептала она, направляясь к нему. «Ты долго ждал?» Он покачал головой, все еще очарованный. «Ты выглядишь прекрасно, даже больше, чем обычно. Спасибо, Наруто-кун». Она наклонилась и поцеловала его в губы. «Ты такой милый». Наруто покраснел, но продолжил. «Ну что, пойдем». Риас тут же соединила их руки вместе. «Да, пойдем». Город Куа был прекрасен весной. Деревья сакуры устилали улицы и были в полном цвету, превращая дороги в розовый рай. Они шли под навесом, и на них падало розовое сияние. Взявшись за руки, Наруто повел свою спутницу в один из своих любимых ресторанов. Все шло хорошо и, казалось бы, идеально, но Наруто не мог успокоить свои нервы. Риас держала его руку довольно близко, так что он прижимался к боку ее большой груди, периодически заставляя ее покачиваться и подпрыгивать. Наруто был уверен, что Риас делает это специально, но когда он смотрел на нее, она делала вид, что ничего не происходит. Хотя по глазам Наруто было видно, что Риас возбуждена. Ее гормоны не были такими неустойчивыми, как у него, но они скакали в случайные моменты. Адреналин также был выше нормы и колебался каждый раз, когда его рука прижималась к ее груди. Глава 3. «Знаешь, мне кажется, что я никогда не спрашивала тебя об одном», — внезапно сказал Риас, оторвав Наруто от его анализа. «Что ты планируешь делать после старшей школы?» Наруто был немного удивлен таким обычным вопросом. «Университет – это следующий шаг. Я уже спланировал свои текущие курсы, чтобы они были более научно ориентированными. Я планирую поступать в медицинскую школу». Риас улыбнулась. «Конечно, это всегда была моя мечта – стать врачом». Наруто почувствовал себя немного более расслабленным, когда заговорил о чем-то обычном и непринужденном. «Это то, для чего, думаю, я был рожден». В глазах Риас появился блеск. «Так ты планируешь работать в больнице? Может быть, первые несколько лет, но на самом деле я хочу присоединиться к организации «Врачи без границ». «Врачи без границ?» Наруто кивнул с улыбкой. «Да, Япония богата и развита, и наши люди имеют общий доступ к медицине и врачам, так что у нас все в порядке. У нас есть бедные и бездомные, но их немного по сравнению с другими странами. Что я действительно хочу делать, так это помогать нуждающимся людям в местах, где они не могут найти никакой помощи, именно им мы должны помогать больше всего». Риас крепче обняла его руку, но заметила, что он больше не вздрагивает. «Ты уверен, эти места могут быть очень опасными, и добровольцы могут стать объектами нападений?» «Да, я знаю», – пожал плечами Наруто, но это риск, на который я готов пойти». Риас не была слишком удивлена. Узнав о Наруто за последние несколько лет, она заметила, что он был раздражающе бескорыстен во многих отношениях. Он из кожи вон лезет, чтобы помочь людям, даже если это вредит его собственной жизни. Не раз Риас думала, что ей придется выскочить и спасти его от какого-нибудь вора или якудзи после того, как он навяжет им свою помощь. Но, как обычно, Наруто каким-то образом всегда умудрялся выкрутиться и в итоге становился хорошим другом для всех, кем бы они ни были. Для такого морально сильного и честного человека у него было много сомнительных друзей в странных местах. Что ж, думаю, стать врачом – это то, чем я тоже могла бы заняться. Наруто посмотрел на нее. «Правда, ты тоже этого хочешь?» Риас приподняла бровь. «Разве ты не помнишь, что я сказала сегодня утром?» Она остановилась и притянула его к себе, глядя прямо ему в глаза. «Я собираюсь сделать тебя своим, Наруто-кун. Поэтому тебе лучше привыкнуть быть рядом со мной, даже если для этого придется отправиться в другие страны». Наруто не мог не почувствовать себя немного счастливым. «Кроме того, тебе понадобится кто-то помимо обычной охраны, чтобы защитить тебя. Ты слишком безрассуден, когда дело доходит до помощи людям. Ты умрешь, если отправишься в эти поездки один». Он усмехнулся и наклонился, чтобы поцеловать Риас в лоб. «Спасибо, Риас-чан». Дыхание Риас задрожало, она раскраснелась, и Наруто мог видеть, как резко подскочил уровень эстрогена и неуклонно повышался адреналин. «Ни за что», — хрипло прошептала она, «а теперь давай продолжим наше свидание». Она потянула Наруто за руку и ускорилась, почти переходя на бег. Наруто удивился, когда Риас резко свернула. «Подожди, ресторан в другой стороне, мы не пойдем на ужин сейчас». «Что? Но я же заказал столик». Риас обернулся и подмигнул ему. «На этот раз ты нарушишь правила». Наруто и не подозревал, что Риас может бегать так быстро, и ему было трудно за ней угнаться. Он уже запыхался, смотря на Риас, которая все еще была в полном порядке. Все вокруг было как в тумане, когда она тащила его за руку, проскакивая мимо других людей и прорезая переулки. Он знал расположение их города, но после стольких поворотов и столь малого количества кислорода и воды он не имел ни малейшего представления, где находится. Он просто предположил, что Риас ведет его в нужный ей ресторан, и вздохнул с облегчением, когда они наконец вошли в здание. «Добро пожаловать! Чем я могу помочь вам сегодня?» – спросила веселая хозяйка, как предположил Наруто. Риас быстро ответил: «Мы бы хотели одну комнату, пожалуйста». «Подождите, что?» Прежде чем Наруто успел произнести хоть звук, Риас заплатила клерку за всю ночь и потащила Наруто в комнату. Как будто они покинули современную Японию и вернулись в прошлое. Как только Риас открыла дверь в их комнату, Наруто был потрясен. Комната была построена как традиционный японский дом эпохи Эдо. Стеклянные окна были заменены бамбуковыми и бумажными, мраморный пол превратился в плитку татами, а посреди комнаты был даже небольшой прудской. А посреди комнаты стоял самый большой футон, который Наруто когда-либо видел. Сегодня пятница, поэтому это единственная комната, которая у них свободна. Риас прошептала, наклонившись к нему, и прикоснулась губами к его губам. «Но я думаю, что эта комната прекрасна. Риас, пожалуйста, подумай об этом». Наруто заставил себя говорить сильным и ясным голосом, но его руки дрожали. «Это происходит слишком быстро. Я знаю, она застонала, но я ничего не могу с этим поделать». Наруто застонал, когда Риас атаковала поцелуями его челюсть и шею. «Риас, все, что связано с тобой, сводит меня с ума. От одного твоего поцелуя в лоб я хочу иметь тебя, прямо здесь и сейчас». Глаза Риас на мгновение покраснели, удивив Наруто. «Ты такой, хороший, как будто ты ангел. И я хочу видеть тебя». Она присосалась к его нежной коже и оставила засос на шее, стонущего, кричащего, захлебывающегося от удовольствия. «Я хочу видеть, как ты извиваешься подо мной», выкрикивая мое имя. Наруто покраснел до корней волос. «Как ты вообще можешь так говорить? Я не из тех девушек, которые прыгают в постель с кем-то подобным». Риас прошептала ему на ухо, посасывая мочку уха. «Просто есть что-то в тебе, и только в тебе, Наруто, что заставляет меня так возбуждаться». Наруто почувствовал, как его собственное возбуждение уперлось в штаны, когда Риас сбросила жилет и разорвала рубашку, оставив ее в очень сексуальном, полупрозрачном лифчике. «Я уже давно хочу лишиться девственности. Мои родители хотят, чтобы я приберегла ее для потенциального брака, но к черту их, ты тот, с кем я должна потерять ее». Риас застонала, срывая с себя юбку. «Я ненавижу, как контролируют меня родители, и ненавижу мужчину и семью, в которую они пытаются меня выдать замуж. И мне нравится, как мне сейчас хорошо, и я без ума от тебя, Наруто. Так что два зайца одним выстрелом, я думаю». Наруто почувствовал, как его контроль над собой ослабевает. «Прекрати это». Риас смотрела, как расширяются зрачки Наруто, когда она сняла лифчик и открыла его взору свои подпрыгивающие груди. «Ты не хочешь меня, а боже», — пробормотал он, когда его колени ослабли. «Бог не может помочь тебе здесь, любовь моя». Риас сильно толкнул Наруто и заставил его упасть на футон. «Теперь ты мой, и только мой». Риас почувствовала, как наливаются кровью ее прозрачные трусики, когда она наблюдала, как возбуждение Наруто напрягается в его штанах, превращая ткань в высокий шатер. «Просто отдайся своей похоти, своему желанию. Я обещаю, что с этого дня ты будешь извиваться от удовольствия каждую ночь». Наруто изо всех сил пытался сохранить рассудок, но в тот момент, когда Риас спустила трусики и показала ему свою самую священную и приватную часть, капающую и залитую водой, вся кровь покинула его мозг и направилась прямо ко второй голове. Он был выведен за пределы разумного. Риас уселась на Наруто и застонала, когда ее намокшее женское достоинство коснулось его ноги. «Давай вытащим тебя из этой одежды». Ловким движением Риас сорвала с Наруто рубашку и расстегнула штаны, оставив его в одних боксерах, крайне натянутых. Наруто тяжело и прерывисто дышал, а Риас почти дрожал от предвкушения. Еще одним движением Риас сорвала с него боксер и чуть не кончила от вида его, твердого, высокого, пульсирующего члена. Бедра Наруто выгнулись, когда Риас навалилась на него сверху. «О, боже!» С этого момента, Наруто, Риас закусила губы и опустилась ниже, полностью разрывая девственную плеву и одним движением принимая пульсирующее мужское достоинство Наруто. «Ты мой!» Ни Наруто, ни Риас не знали, сколько прошло часов, но солнце уже давно село. Единственным источником света были свечи, освещавшие каждую стену комнаты, и искусственный свет за бамбуковыми окнами. Подушки и одеяло были разбросаны по всей комнате, а футон представлял собой беспорядочное месиво. Часть стен была обуглена и разрушена, а люстра со свечами на потолке висела в стороне. Картины на стенах были изодраны, и даже некоторые плитки татами потрескались и раскололись. В дальнем конце комнаты лежала пара, покрытая потом, немного кровью и другими телесными жидкостями. Их тела были спутаны, очевидно, все еще соединенные своими самыми священными частями. К этому времени Наруто был сверху, и его бедра задрожали, когда он выпустил очередную порцию удовольствия в ее тело. Теперь он слышал только стоны Риас и чувствовал ее невероятное тепло и тесноту. Прошло, наверное, несколько часов с тех пор, как их губы разошлись. Но, наконец, Наруто упал на спину, а Риас на его грудь, оба обессиленные и измученные. Наруто уставился в потолок, его руки крепко обхватили Риас. «Как, черт возьми, мы разбили люстру?» Риас засмеялась, прижимаясь к его груди. «Кажется, я случайно пнула туда туфлю». Он засмеялся вместе с ней, уже не нервничая, но все еще испытывая огромный адреналин. «Боже мой, как же мне больно! Тебе, это мне больно!» Риас хихикнула и поцеловала его в шею, которая теперь была усеяна по меньшей мере дюжиной засосов, то есть почти столько же, сколько было на ее шее. «Я начала это, но ты определенно закончил». Они оставались в объятиях друг друга в уютной тишине, позволяя успокаивающему тону дыхания друг друга убаюкивать их в мирном покое. Им было немного холодно, но одеяла были отброшены на другой конец комнаты, поэтому они лишь теснее прижались друг к другу, чтобы согреться. Они также не знали, который час, их телефоны были спрятаны где-то в комнате, под рваными рубашками и разбросанными штанами. «Как мы собираемся уходить?» — поинтересовался Наруто, нарушая тишину. «Наша одежда вся порвана и уничтожена». Наруто был немного удивлен тем, что Риас ничего не ответила. «Эй, что-то не так?» Риас обхватила ногами его талию. «Ничего, правда. Просто, теперь, когда мой разум немного прояснился, мне немного стыдно за то, как я себя вела». Наруто моргнул и сфокусировал взгляд, и увидел, что гормональный уровень Риас вернулся к норме, самой низкой за последние сутки. «Я как бы сошла с ума и навязалась тебе, Наруто-кун». Она сильно покраснела. «Прости, это было так горячо». Ей нравилось видеть его таким сексуальным и непослушным. Риас была на седьмом небе от счастья, зная, что она наконец-то развратила Наруто. Наруто перевернул их обоих, пока не оказался сверху, и нежно поцеловал ее в губы. «Никогда не извиняйся за то, что подарила мне самую удивительную, невероятную и незабываемую ночь в моей жизни». Риас улыбнулась ему. «Возможно, сначала ты немного увлеклась, но и я также увлекся, когда мы перешли к делу. Честно говоря, я думаю, что в какой-то момент я мог бы сделать тебе больно». Риас провела пальцами по его волосам и покачала головой. «Ты никогда не причинишь мне боль». Он снова поцеловал ее. «Никогда специально, но мне жаль». Она обвила руками его шею и притянула к себе. «Ты всегда такой идеальный и морально сильный. Я знаю, ты не хотел, чтобы твой первый раз был в отеле «Любовь» или, может быть, даже вне брака. Но видя, какой ты хороший и праведный, я еще больше захотела иметь тебя». Риас легонько поцеловала его. «Я плохая женщина, Наруто. Прости, что сделала это таким грешным». «Ах, грешно. Одна мысль о том, что Наруто ведет себя грешно, возбуждает меня. Я вовсе не думаю, что это грешно». Наруто хихикнул и поцеловал ее в нос. «Нет ничего греховного в том, чтобы мужчина или женщина занимались любовью с тем, кто им дорог или к кому они испытывают искренние чувства». Риас выглядела удивленной. «Нет, я думаю, это было прекрасно. Я просто без ума от тебя, Риас. Я уже давно испытываю к тебе чувства, и то, что я могу разделить с тобой эту ночь, было просто прекрасно». А, Риас начала чувствовать себя немного смущенной. «Что значит, это не грешно?» Внутренне закричала она. «Ты также была немного неправа, когда сказала, что я только вожделею тебя. Я не думаю, что это похоть или можно назвать похотью, то, что я испытываю к тебе. Не похоть, хм, нет, совсем нет, это не грешно. Я думаю, что это лучшее, что когда-либо случалось со мной». Риас застонала. «Что значит это не грешно?» Наруто был удивлен ее реакцией. «Что, черт возьми, Наруто, ты все еще такой совершенный и хороший. Какого черта ты имеешь в виду, что это не грешно?» Риас снова начала раздражаться и расстраиваться. «У нас только что был жаркий, горячий секс. Мы были как животные. Я напала на тебя, а ты сделал мне больше дюжины засосов на шее и еще больше на груди. Это было грешно, очень грешно». Наруто хихикнул. «Ты очень милая, знаешь, нет, не милая. Я сексуальная, и ты тоже». Риас перевернула Наруто на спину и снова уселась на него. «Я покажу тебе, что ты не безгрешен. Ты хочешь, чтобы я был грешником?» «Да». Риас опустилась на своего любовника. «Я еще развращу тебя, Узумаки Наруто. Черт возьми, я серьезно влюбляюсь в этого идеального идиота». Глава 4. Было холодное утро, и мороз покрывал город. Прохлада проникала через открытое окно, ветер трепал занавески, заставляя Наруто улыбаться в своей постели. Он всегда любил холод утром, и всегда на ночь оставлял окна открытыми, чтобы впустить холодный ветер. Для юноши не было ничего уютнее, чем завернуться в теплое одеяло в холодной ветреной комнате. Слышать завывание ветра и тихий стук дождя за окном было спокойно и расслабляюще, и ему хотелось спать и наслаждаться теплом. «Холодно», – прошептал мягкий голос. Наруто снова улыбнулся и повернулся на бок. «Здорово, правда?» Он раскрыл объятия и прижал слегка дрожащую Риас к своей груди. Ее тело уютно прижалось к его. «Это заставляет тебя ценить то тепло, которое у тебя есть». Риас ущипнула Наруто за задницу. «Заткнись, мистер совершенства. Еще слишком рано для твоих речей». Наруто улыбнулся, проводя пальцами по волосам Риас и целуя ее макушку, пока она засыпала. «Засыпай, у нас еще есть время до отъезда. Я уже проснулся. Пойду приготовлю нам завтрак». Риас застонала и крепче обняла его. «Нет, ты теплый. Оставайся в постели». Наруто не мог удержаться, чтобы не обнять ее в ответ с мягкой усмешкой. «Конечно, как хочешь». Юноша привык к тому, что его девушка оставалась ночевать у него дома. Это было одно из преимуществ одинокой жизни в городе. Поначалу это было немного неловко, но даже если они расставались после школы, Риас как-то незаметно пробиралась к нему домой и обнимала его в постели. Не говоря уже о том, что их плотские утехи становились все более частыми и продолжительными, так что спать вместе на ночь было вполне логично. Действительно, их физические отношения сблизили их как никогда. Даже не разговаривая, Наруто за 2 недели узнал Риас гораздо больше, чем за все 2 года, что они были знакомы. Он узнал, что она прекрасно готовит, гораздо лучше, чем он, ее полные западные завтраки и невероятная мисо-паста уничтожали его тосты и рамен из чашек. Он узнал, что она часто принимала душ в течение дня, потому что ей нравилось ощущение горячей воды, стекающей по телу, и Наруто часто присоединялся к ней. Больше всего Наруто узнал, что Риас любит обниматься в постели, и он был более чем счастлив потакать этому. С каждым днем Наруто все больше и больше влюблялся в Риас. «Уф, теперь я проснулась», — ныл Риас, потираясь щекой о грудь Наруто. Наруто усмехнулся и нежно наклонил ее голову за подбородок. «Доброе утро, Риас». Он наклонился и нежно поцеловал ее в губы, наслаждаясь толчком возбуждения, который пробегал по его позвоночнику каждый раз, когда их губы встречались. Риас улыбнулась в ответ и слегка прикусила его нижнюю губу, посасывая ее, когда она отстранилась. «И тебе доброго утра». Она толкнула его на спину и забралась на него сверху, потираясь своей грудью о его. Ее длинные красные волосы рассыпались вокруг них, как вуали из красного шелка, покрывая их, когда их губы встречались снова и снова, согревая посреди холодного и морозного утра. Она чувствовала, как его нежные и теплые руки скользят от ее бедер к талии, лаская ее мягкую и гладкую кожу, пока она проникала в его губы своим блуждающим языком. Он был таким нежным и любящим, что Риас казалось, будто она тает в его объятиях и почти засыпает под его теплом. Но прежде чем Риас смогла сказать то, что хотела, Наруто вырвал слова из ее рта. «Ты сводишь меня с ума, Риас». Риас едва успела ухмыльнуться, как Наруто поменял их позиции и прижал ее к кровати, держа ее руки над головой. «Я не могу себя контролировать, когда я с тобой». Риас почувствовала, как горящее мужское достоинство Наруто проникает в нее, и послала ему похотливый взгляд. «Я хочу тебя, сейчас же. Твое желание, для меня приказ». В третий раз за неделю Наруто и Риас опоздали в школу. Мужчины, будь то люди или кто-то другой, никогда не были для Риас загадкой. Когда она росла принцессой подземного мира, сестрой Люцифера, дочерью и наследницей семьи Гримари, к ней приходили ухажеры со всех уголков подземного мира. Один за другим, с самого детства, родители и дети из других великих домов приходили в их дом и одаривали ее подарками и благосклонностью, и для Риас все выглядели одинаково. Всегда одна и та же учтивая улыбка, вежливые поклоны и реверансы. Все было вычурно, у всех были скрытые мотивы. В богатых и влиятельных людях, за редким исключением, не было ничего искреннего. Помимо отца и брата, а также остальных членов семьи, Риас никогда не представляла, что другой хороший и искренний человек будет добр и искренен по отношению к ней. Так было до тех пор, пока она не встретила и не влюбилась в самого милого идиота из всех известному как Узумаки Наруто. Риас сидела за своим столом в старом школьном здании и откинула голову на спинку стула. «С каких это пор я так легко и быстро влюбляюсь в кого-то? Черт возьми, я уже скучаю по нему. Глава, ты меня слышишь?» Риас сосредоточилась, когда услышала, как ее новая пешка обращается к ней. «В чем дело, Иссей?» «Я закончил разносить листовки», — пробормотал мужчина с развратной ухмылкой, явно любуясь ее грудью. В последнее время Риас почти забыла об Иссее. Она обратила внимание на молодого человека с тех пор, как заметила, что некоторые незваные гости в их городе оказывают ему необычное внимание. Она приказала своим ладье и королеве присматривать за ним, и действительно оказалась права в своих предположениях. В городе было несколько падших ангелов, и они явно замышляли недоброе, но с тех пор, как Наруто превратил ее в такую влюбленную девушку, у нее не было времени думать о таких неприятных вещах. Риас даже отдала Акино, своей королеве, все свои пешки, чтобы та могла вживить их в Иссей, в ту самую ночь, когда она впервые занялась любовью с Наруто. «С каких это пор я называю это заниматься любовью?» Риас едва не ударилась головой о стол, но ее снова прервали. «Ты в порядке, президент? Ты опять какая-то рассеянная». Она слабо улыбнулась. «Все в порядке, Иссей. На сегодня для тебя нет дел. Иди домой и отдохни». Мальчик тупо кивнул. «Хорошо». Риас даже не заметила, как Иссей вышел из комнаты, и что большинство ее сверстников уже ушли. Она снова погрузилась в раздумья, размышляя и гадая, когда или где она допустила ошибку. Пока что ничего не получалось так, как она думала. Но это было не самое страшное. Самое страшное заключалось в том, что она была абсолютно всем довольна, сверх меры довольна. Она улыбалась днем и ночью, везде, в классе, во время обеда, после уроков, на улице и даже дома. Она никогда не была так счастлива за всю свою жизнь, и она понятия не имела, как это произошло. Сейчас она тоже улыбалась. Она была в своем собственном мире, пока кто-то не сел на ее парту и слегка потрепал ее по голове. «Теперь ты начнешь говорить?» Риас подняла глаза и увидела свою лучшую подругу и королеву. «Что?»